Здравствуйте, друзья! Камердинер Дживс и молодой аристократ Берти Вустер – герои романов и рассказов английского писателя Пелема Гренвилла Вудхауса. Цикл написан Вудхаусом в основном с 1916 по 1930 год, но впоследствии дополнялся отдельными произведениями вплоть до 1974 года. В нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Оскорбленная гордость Вустеров» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Больше всего на свете я люблю спокойствие. Меня никак нельзя отнести к тем парням, которые места себе не находят, если с ними все время что-нибудь не случается. И я никогда не скучаю. Мне всего-то и нужно, что хорошо поесть, иногда развлечься, слушая приличную музыку, и, по возможности, поболтать с друзьями о всякой всячине. Вот почему удар судьбы, который я получил, оказался для меня таким страшным ударом. Я хочу сказать, что вернулся из Равиля в прекрасном настроении, рассчитывая пожить в свое удовольствие. Я не сомневался, что тете Агате потребуется не меньше года, чтобы оправиться от истории с Хемингуэями, а кроме тети Агаты никто меня не воспитывает. Мне казалось, если можно так выразиться, что над моей головой нет ни одной тучки. Мог ли я подумать? Ну, посудите сами. Произошло следующее, и я хочу вас спросить, разве для вас это не было бы ударом? Раз в год Дживс берет отпуск на пару недель и смывается к морю или еще куда-нибудь, чтобы поддержать свою форму. Само собой, когда он уезжает, я всегда чувствую себя хуже некуда. Но надо уметь смиряться, и я смирился. К тому же надо отдать Дживсу должное. На время своего отсутствия он всегда подбирал себе достойную замену. Итак, подошло время его отпуска, и он находился на кухне, объясняя своему дублеру его обязанности. В этот момент мне потребовалось то ли марка, то ли еще что-то, и я вышел в коридор, намереваясь спросить его, где что лежит. Старый дурень оставил дверь на кухню открытой, и я не сделал и двух шагов, как его голос ударил прямо по моим барабанным перепонкам. «Мистер Вустер», — говорил он парню, который должен был его замещать, — «очень приятный и дружелюбный молодой человек, но не слишком умный. Да, ума у него мало. Умственные способности мистера Вустера практически равны нулю». «Ну, как вам это понравится, а?» «Строго говоря, знаете ли, мне следовало ворваться на кухню и как следует отчитать взорвавшегося малого. Но я сомневаюсь, что на свете найдется человек, способный отчитать Дживса. Лично я даже пробовать не стал. Потребовав у него трость и шляпу таким тоном, чтобы он понял мое недовольство, я просто ушел из дома. Но я не забыл его слов и чувствовал, сами понимаете, что. У нас, Вустеров, прекрасная память. Само собой, не на встрече, дни рождения и тому подобное, но оскорбления, а иначе случившееся не назовешь, мы долго помним. Короче, настроение у меня было преотвратное». Оно не исправилось, когда я зашел в устричный бар к Баку, чтобы пропустить рюмку-другую. В этот момент мне обязательно надо было себя подхлестнуть, потому что я шел на ленч к тете Агате. Жуткое испытание, можете мне поверить. Хоть я и не сомневался, что после истории в Ровиле она особо не станет показывать свой характер. Я прокинул первую рюмку и медленно подтягивал вторую, постепенно начиная отходить, насколько это было возможно, когда за моей спиной раздался приглушенный голос. И, обернувшись, я увидел Бинго Литла, сидевшего за столиком в углу и уминавшего огромный бутерброд с сыром. «Привет, привет!» — сказал я. «Тысячу лет тебя не видел. Куда ты запропастился?» «Я живу за городом. «Что?» — удивленно спросил я. Ни любовь Бинга к деревенской жизни ни для кого не была секретом. «А где именно?» «В Дитеридже. Это такое местечко в Хэмпшире». «Нет, правда? У меня там знакомые. Ты когда-нибудь слышал о Глоссопах?» «Вот это да! У них я и живу», — сказал малыш Бинго. «Обучаю наукам их сына». «Зачем?» — спросил я. Мне трудно было представить Бинго в роли учителя. Вообще-то, конечно, он получил какую-то степень, закончив Оксфорд, и, я полагаю, людей несведущих всегда может надуть. «Зачем?» «Затем, чтобы заработать. 100-процентный верняк финишировал последним во втором забеге в Хейдекском парке». С определенной долей горечи сказал Бинго. «А я поставил на него свое ежемесячное содержание. У меня не хватило духу тряхануть старикана, поэтому я обратился к агентам в бюро, и они подыскали мне работу гувернера. Я торчу в Дитеридже уже 3 недели». «Хм, я не знал, что у Глоссопов есть сын». «Не надо», — сказал Бинго, задрожав с головы до ног. «Зато я хорошо знаком с их дочерью». Не успел я произнести этих слов, как с Бинго произошла разительная перемена. Глаза его выпучились, лицо покраснело, а адамово яблоко запрыгало, как резиновый мячик. «Ох, Берти!» — сказал он каким-то придушенным голосом. Я встревоженно посмотрел на бедолагу. Я, конечно, знал, что Бинго вечно в кого-то влюбляется, но мне казалось невозможным, что даже он будет таким ослом, что потеряет голову из-за гонории Глоссоп. Лично для меня эта девица была не больше, не меньше, чем склянкой с ядом, одной из тех здоровых, шибко умных, энергичных, активных особ женского пола, которых так много развелось в наши дни. Она была выпускницей Гиртона, где не только набила свою черепушку разнообразными научными знаниями, но и занималась всевозможными видами спорта, накачав мускулы, которым позавидовал бы боксер второго полусреднего веса. Когда я ее видел, мне хотелось забраться в погреб, закрыть за собой дверь и не вылезать до тех пор, пока мне не сообщат, что поблизости ею даже не пахнет. «Я боготворю ее, Берти! Я боготворю землю, по которой она ходит!» — продолжал говорить неизлечимо больной громким проникновенным голосом. В устричную зашли Фред Томпсон с приятелями. Парень за стойкой бара навострил уши. Но Бинго это не смутило. Он всегда напоминал мне героя музыкальной комедии, который собирает вокруг себя кого ни попадя и громогласно объявляет о своей любви. «А ты ей признался?» «Я не смею. Но мы почти каждый вечер гуляем вдвоем в саду, и иногда мне кажется, что она как-то по-особенному на меня смотрит. Ха-ха, как солдат на вож». «Ничего подобного. Как нежная богиня». «А, секундочку, старина», — сказал я. «Ты уверен, что мы говорим об одной и той же девушке? Лично я имею в виду гонорию. Может, у нее есть младшая сестра или еще кто-то, о ком я не слышал?» «Ее зовут Гонория», — благоговейно прошептал Бинго. «И она напоминает тебе нежную богиню?» «Да». «Господи помилуй», — сказал я. «Она прекрасна, словно ночь, и я сдержать себя не вмочь. Она и тьмы, и света дочь. Глаза ее блестят точь в точь, как звезды, убегая прочь. Подай мне с сыром бутерброд», — обратился он к парню за стойкой бара. «О, я вижу, ты набираешься сил». «Это мой Линч. Я должен встретить Освальда на станции Ватерлоо. Обратный поезд в 1:15. «Освальда? Это твой воспитанник?» «Да. Чума, каких мало». «Чума? Ха, совсем забыл. Я ведь опоздаю на Линч к тете Агате. Прости, старина, мне пора». После истории с пропажей жемчужного ожерелья я не видел тетю Агату, и, хотя мне не улыбалось с ней общаться, в одном отношении я был спокоен, так как не сомневался, что у нее не хватит духу завести разговор о моей женитьбе. Я имею в виду, если женщина опростоволосилась, как тетя Агата в Рувиле, вполне естественно предположить, что она из элементарного чувства стыда укоротит свой язычок, по меньшей мере, на несколько месяцев. Но я никогда не пойму женщин. Я хочу сказать, их бесстыдство. Вы можете мне не поверить, но она взялась за старое. Не успели подать рыбу. Даю вам честное слово, рыбу еще не успели подать. Мы перекинулись парой слов о погоде, и она уселась на своего любимого конька, даже не покраснев. Берти, я все время думаю о том, что тебе просто необходимо жениться. Я безоговорочно признаю, что заблуждалась в отношении этой ужасной лицемерной девицы в Рувиле. Но сейчас ошибиться невозможно. Я нашла для тебя именно такую жену, которая тебе нужна. Девушку, с которой я познакомилась по счастливой случайности. Можешь не сомневаться. Она из прекрасной семьи и вне подозрений. К тому же она очень богата, хотя в твоем случае это не имеет значения. Самое главное, что девушка необычайно разумна, физически здорова, самостоятельна и прекрасно уравновесит твои недостатки, включая слабость твоего характера. Вы с ней уже знакомы, и хотя многое в тебе ей не нравится, она не может сказать, что ты ей неприятен. Я разговаривал с ней о тебе, естественно, со всей осторожностью, и уверена, что если ты начнешь ухаживать, кто она? Я должен был задать этот вопрос раньше, но когда она начала высказываться, я от неожиданности подавился куском булки и только сейчас успел отдышаться. Кто она? Дочь сэра Родерика Глоссупа Гонория. «Нет! Нет!» — вскричал я бледнее, хоть несколько секунд назад лицо мое было багровым от удушья. «Не глупи, Берти. Лучшей жены тебе не найти». «Да, но послушай, она вылепит из тебя человека». «Я не хочу, чтобы меня лепили». Тетя Агата бросила на меня взгляд, и я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, который полез в шкаф за вареньем. «Берти, я надеюсь, ты не собираешься меня слушаться?» «Да, но я хочу сказать, леди Глоссоп была так добра, что пригласила тебя погостить в Дитерич-холле. Я сказала, что ты с радостью принимаешь приглашение и будешь там завтра утром». «О, прости, но на завтра у меня назначена очень важная встреча». «С кем?» «Ничего у тебя не назначено. А если назначено, отменишь. Я буду крайне недовольна, Берти, если завтра ты не поедешь в Дитерич-холл». «Ну, хорошо», — сдался я. Не прошло и нескольких минут после того, как я вышел от тети Агаты, как боевой дух Вустеров полностью ко мне вернулся. Несмотря на то, что надо мной возникла вполне реальная угроза, я чувствовал себя, как бы это сказать, в приподнятом настроении. Меня приперли к стенке. И чем сильнее приперли, думал я, тем шикарнее будет, когда я посажу Дживса в лужу, доказав, что сумел выкрутиться из полной безнадюги без его помощи. В другой ситуации я, конечно, посоветовался бы с ним и предоставил бы ему как-то уладить это дело, не сомневаясь, что все будет в порядке, но после того, что он сказал обо мне на кухне, я скорее откусил бы себе язык, чем унизился бы перед ним. Поэтому, вернувшись домой, я обратился к малому с легкой небрежностью в голосе. «Дживс», — сказал я, — «у меня небольшие неприятности». «О, мне очень жаль, сэр». «Да, я попал в переделку. По правде говоря, я стою на краю пропасти, и меня ждет ужасная участь». «Если я могу быть вам полезен, сэр». «О, нет! Нет, Дживс. Большое спасибо, нет. Не беспокойся, я справлюсь». «Слушаю, сэр. Вот такие пироги. Должен признаться, я не отказался бы, если бы Дживс проявил больше любопытства, но Дживс, он такой, скрывает свои чувства. Понимаете, что я имею в виду? Когда на следующий день я прибыл в Дитрич, Гонории там не было. Ее мать сообщила мне, что она гостит у своих знакомых Брейтвейтов и приедет только завтра вместе с их дочерью. Далее миссис Глоссоп сказала, что Освальд гуляет в парке, и по ее тону было ясно, что парк должен этим гордиться, а я обязан немедленно пойти и познакомиться с ее отпрыском, радуясь оказанной мне чести. Кстати, парк в Дитрич-Холле был ничего себе. Несколько бульваров, лужайка, на которой рос кедр, декоративный кустарник и даже небольшое озеро с каменным мостом. Как только я обошел кустарник, я увидел Бинго, курившего сигарету, и мальчишку, сидевшего на парапете моста с удочкой в руках. Видимо, того самого чумного Освальда. Заметив меня, Бинго удивился, обрадовался и тут же познакомился со своим воспитанником. Если тот изумился или обрадовался, он скрыл это как истинный дипломат. Бросив на меня взгляд и подняв брови, он отвернулся и продолжал удить рыбу. Освальд был одним из тех высокомерных подростков, которые всем своим видом дают тебе понять, что, во-первых, ты ходил не в ту школу, а, во-вторых, плохо одеваешься. «Познакомься с Освальдом», — сказал Бинго. «Очень приятно», — вежливо произнес я. «Как дела, Освальд?» «Нормально». «Тебе удобно сидеть?» «Нормально». «Хорошо клюет?» «Нормально». Малыш Бинго отвел меня в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Какой Освальд разговорчивый», — сказал я. «У тебя никогда не болит голова от его болтовни?» Бинго вздохнул. «Это тяжкий труд, Берти. Что именно? Любить Освальда». «Разве ты его любишь?» — с удивлением спросил я. «Лично мне казалось, что это невозможно». «Я пытаюсь», — признался малыш Бинго. «Ради нее». «Она возвращается завтра, Берти». «Знаю». «Она возвращается. Моя любовь. Моя единственная». «Точно», — перебил его я. «Кстати, об Освальде. В твои обязанности входит проводить с ним весь день? Как ты выдерживаешь?» «О, он не причиняет мне особых хлопот. Когда мы не занимаемся, он торчит на мосту и ловит уклеек». «Почему бы тебе не спихнуть его в воду?» «Спихнуть? Ну, по-моему, эта мысль напрашивается сама собой», — сказал я с неприязнью, глядя на спину подростка. «Может, он тогда хоть немного расшевелится и начнет интересоваться жизнью?» Бинго покачал головой, как мне показалось, с сожалением. «Заманчивая мысль», — согласился он. «Но, боюсь, ничего не выйдет. Видишь ли, она никогда мне этого не простит. Она обожает своего брата». «Ой, великий Боже!» — вскричал я. «Эврика!» «Не знаю, бывает ли у вас такое чувство, когда в голову вам приходит шикарная мысль, будто мурашки побежали от мягкого воротничка, какие сейчас носят, до пяток в кожаных штиблетах. Я думаю, Дживс постоянно испытывает подобные ощущения, но меня они посещают крайне редко. Сейчас же все вокруг, казалось, громко крикнуло: «Ты попал в яблочко!» И я схватил малыша Бинго за руку с такой силой, что физиономия бедолаги перекосилась от боли, и он спросил, какая муха меня укусила. «Бинго!» — сказал я. «Как бы поступил Дживс?» «В каком смысле, как поступил бы Дживс?» «В прямом смысле! Что посоветовал бы Дживс в данном случае?» «Я имею в виду, ты ведь хочешь произвести впечатление на Гонорию Глоссоп и все такое?» «Ну, так вот, можешь не сомневаться, старичок. Дживс засадил бы тебя вон в те кусты, предложил бы мне как-нибудь заманить Гонорию на мост, а затем в назначенную минуту велел бы подпихнуть Освальда под одно место, чтобы он полетел в воду, а ты нырнул бы и спас его от смерти. Ну, как тебе?» «Ты ведь не сам это придумал, Берти», — внезапно охрипшим голосом спросил Бинго. «Конечно, сам! Дживс не единственный малый, у которого варит голова». Но ведь это потрясающий план. Да брось ты, ничего особенного. Единственный его недостаток заключается в том, что ты можешь попасть в неприятное положение. Но я имею в виду, парень может сказать, что ты его толкнул, и тогда она на тебя рассердится. Знаешь, ради тебя я это переживу. Берти, какой ты благородный. Нет, нет. Он молча пожал мне руку, затем усмехнулся, издав звук, похожий на журчание последней струйки воды, вытекающей из ванны. «Что с тобой?» — спросил я. «Я представил себе Освальда», — сказал малыш Бинго. «Господи, какое счастье!» В исполнении Эдуарда Томана прозвучал рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Оскорбленная гордость Вустеров» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.